Она убеждала Джейн в своей правоте так горячо, что вскоре с радостью заметила благоприятное действие своих слов. Джейн от природы была не склонна к унынию, и сестре удалось заронить в ней надежду, правда робкую и иногда омрачаемую сомнениями, что Бингли возвратится в Незерфилд и ответит каждому движению ее сердца. Они решили сказать матери лишь об отъезде сестер мистера Бингли из Незерфилда, ничего не говоря о намерениях самого молодого человека. Но даже эти неполные сведения чрезвычайно расстроили миссис Беннет, которая горько сетовала на роковое стечение обстоятельств, заставившее мисс Бингли и миссис Хёрст уехать как раз тогда, когда ее семья так близко с ними сошлась. Однако, погоревав в течение некоторого времени, она утешилась мыслью, что мистер Бингли в скором времени вернется и будет обедать в Лонгбурне. И, успокоившись, она в заключении заявила, что хотя молодой человек приглашен всего-навсего на семейный обед, она не применит позаботиться, чтобы количество блюд в этот день было удвоено. Глава 22. Беннеты были приглашены отобедать у Лукасов. И мисс Лукас опять была настолько добра, что в течение большей части дня выслушивала излияние мистера Коллинза. Элизабет воспользовалась случаем, чтобы поблагодарить подругу. «Разговаривая с тобой, он находится в прекрасном расположении духа», — сказала она. «Я тебе так обязана за эту помощь». Шарлотта заверила ее, что ей приятно оказаться полезной своим друзьям, и что этим с лихвой окупается приносимая ею незначительная жертва. Все это было очень мило с ее стороны, но великодушие Шарлотты простиралось дальше, чем могла себе представить Элизабет. Ни много ни мало она имела в виду вовсе избавить подругу от угрозы возобновления мистером Коллинзом его ухаживаний, обратив их на себя самое. И дело подвигалось у нее настолько успешно, что когда Шарлотта в этот вечер расставалась со своим кавалером, она могла бы почти не сомневаться в достижении цели, не будь срок его пребывания в Хартфордшире столь кратким. Она, однако, недооценила прямолинейности и стремительности его характера, благодаря которым мистер Коллинз на следующее же утро с изумительной ловкостью улизнул из Лонгборна, чтобы поспешить в Лукас-Лодж и броситься к ее ногам. Он постарался выбраться из дома тайком, опасаясь, что если его уход будет замечен, его намерения, которые до того, как они увенчаются успехом, он хотел сохранить в тайне, будут преждевременно разгаданы, ибо хотя он почти не сомневался в исходе дела, притом не без основания, так как Шарлотта его достаточно поощрила, в нем все же после случившегося появилась известная неуверенность. Он был принят, однако, самым лестным для себя образом.